Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем рассматривать служение Господа Иисуса Христа согласно Евангелию от Луки, 9 глава с 51 стиха по 19 главу 27 стих. Эта часть Евангелия начинается такими словами. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. Он приготовился оставить Галилею, где Он возрос и совершил плодотворное служение, исцеляя больных и уча народ об истине Божией. Теперь Он решил идти в Иудею, где Его ожидала смерть на Голгофском кресте, о чем Он знал, за грехи Израиля и всего мира. Без страха и сомнения Он вел учеников Своих в Иерусалим. Евангелист Марк свидетельствует, однако, что ученики Его были в страхе, они ужасались, идя за Ним и слыша слова о предстоящих страданиях и смерти Учителя. 10 глава, 32 стих. Обратим же наше внимание на путь, которым Господь и ученики Его шли в Иерусалим. Они пошли через Самарию. Хотя это был кратчайший путь из Галилеи в Иудею, но иудеи избегали его, потому что не сообщались с самарянами. Иоанна 4 глава, 9 стих. Кто же были эти самаряне, которых израильтяне презирали, в особенности иудеи? Ответ находим в Ветхом Завете. В 4 книге Царств читаем, что когда ассирияне победили Израиль, Северное Царство, и увели в плен народ его, то опустевшие города и селения они заселяли жителями других побежденных народов. 17 глава, 24 стих. Получилась тогда смесь путем браков между оставшимися там евреями и инородцами, которых поселили между ними Ассирия. Эти самаряне боялись живого Бога, но также поклонялись своим богам, будучи идолопоклонниками. Во время Христа отношение к самарянам было в особенной мере отрицательным. В дни Неемии самаряне противились даже восстановлению храма Божия в Иерусалиме. В течение столетий это разделение между этими народами не прекращалось. Иисус избрал путь в Иерусалим через Самарию, но самаряне препятствовали Ему. Сказано в Евангелии от Луки 9 главе 52 стихе. «И послал Иисус вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для Него, но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим». Христос хотел послужить им, чтобы они спаслись благодатью Его, но они не восхотели. Ученики разгневались на самарян и хотели вызвать огонь с неба на них, если Учитель позволит им, но Он запретил, сказав: «Сын человеческий пришел не погубить души человеческие, но спасать». 9 глава, 56 стих. Следует вспомнить о трех случаях, которые имели место во время этого пути Иисуса и учеников Его в Иерусалим. 9 глава, с 57 по 62 стих. Они свидетельствуют о трех классах людей, по по отношению к следованию за Христом. Первый человек выразил свое желание следовать за Ним, но, услышав слова Господа Иисуса, что он не имеет места, где преклонить голову, усомнился. Второму Иисус сделал приглашение идти за Ним, но тот отклонил благодатный призыв, сославшись на необходимость идти домой и похоронить отца своего. А третий выразил просьбу к Иисусу, чтобы следовать за Ним, но прежде он хотел пойти домой и проститься с домашними его. Вероятно, Иисус Христос знал, что этого человека было легко остановить в его решении. Господь сказал, что никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Вспомните Лота и жену его. Она оглянулась назад. И какой печальный конец ее. Мы видим из этих случаев и слов Господа Иисуса Христа, что следование за Ним является сопряженным самопожертвованием, цена его велика. Это служение Господу включает готовность с нашей стороны без отлагательства, а также оно связано с нашим доверием Господу и упованием на Него. Мы должны сознавать, что Он знает наилучший способ, как вести нас на пути нашего служения Ему. В заключение, наше следование за Ним характеризует наше смирение. В кротости Духа мы призваны совершать служение и волю Божию, чтобы в свое время Он сказал: «Хорошо, добрый и верный раб». На судилище Христовом, когда это служение спасенных Ему будет рассмотрено, ответственность наша и привилегия велики. Следует, однако, заметить, что описание Лукой евангельских событий немного отличается от других евангелистов в хронологическом отношении, то есть в отношении порядка их. Возможно, что он, имея в центре своего внимания главную тему «Совершенный Сын Человеческий, Господь Иисус», старался придерживаться ее, описывая правдивые случаи Евангелия в тех его местах, где они особенно усиливали его главную мысль святого повествования. Не забудем также, Лука был врачом того времени, и это тоже влияло на характер и место событий, о которых он говорил так хорошо и правдиво. По сущности содержания Евангелия мы противоречий не наблюдаем. Наоборот, евангелисты дополняют один другого. Господь Иисус совершал в это время свое служение в Иудее и Пирии, совершая чудеса и наставляя учеников своих, приготовляя их быть готовыми к его страданиям на Голгофе и крестной смерти. Они шли в те места, куда он хотел. В эти дни Господь Иисус не удалялся от народа для размышлений, но совершал служение между ними постоянно и открыто, служение милости и любви. Посылая учеников, он говорил: «Посылаю вас, как овец среди волков». 10 глава, 3 стих. Они шли и возвещали о Царствии Божьем, которое приблизилось. 10 глава, 9 стих. Но он также провозглашал божественное предупреждение, что если люди не покаются, то на них придут суды Божии, как на Сидон и Тир. 10 глава с 13 по 15 стих. Которые пали перед наступлением великих армий, в этом совершился гнев Божий и суды его за гордые и грехи этих роскошных городов. Когда 70 посланных им учеников вернулись, после их благовествия окружающим селениям и городам, они радовались, что сила Божия была с ними, и многие поверили. Жизнь их изменилась к лучшему. Эта весть тронула божественное сердце учителя, преисполнила его благодарением, и он произнес молитву к Отцу Небесному, полную любви и славословия. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и открыл это младенцам». 10 глава, 21 стих. Так и в течение веков совершается, что простые люди слушают Его с радостью. Гордыня мешает мудрым века сего поверить и спастись, хотя многие из таковых смирились и уповают. Аминь.